Акустические сенсоры уже сформировались, и Архос 045ИА на протяжении 3 часов мог выслушивать планы аборигенов. Оригинальностью они не отличались. Доставшиеся спас-капсулы с ближайшим стадом убудут на ярмарку в Рондон-Пик. Телеги под них уже готовили, усиливая ходовую часть. С дерзкими пришлыми решено было пересмотреть сделку максимально негуманным способом. Место их проживания вычислили быстро и отправили пару людей для пригляда. Параллельно стимулировали охотников за головами, посулив приличные барыши. Правда, ими оказались пара местных прощелык, и никто не надеялся на реальный результат. Реаниматор завершил печать биологической оболочки, и Архос 045ИА заканчивал составлять дальнейший план действий. Боевой потенциал нового тела получился ограниченным. Сказалась скудость ресурсов для апгрейда. Но как только последний кубик биомассы заботливыми нанитами-репликаторами был израсходован, и в логе реаниматора появился статус о готовности объекта, а Архос 045ИА обрел свободу действий, у аборигенов возникли проблемы. Короткие, но очень громкие звуковые оповещения взбудоражили округу. Быстро сформированная из любопытных зевак антикризисная группа тут же набилась в сарай, пытаясь на месте разобраться в причине появления неприятных сигналов, не имея и малейшего представления об их природе. 2 спас-капсулы, перешедшие в режим самоуничтожения, изо всех сил голосили, призывая все живое удалиться как можно дальше. Незнание местными общего языка сыграло с ними плохую шутку. Практически незаметное под динамической маскировкой тело техноморфа выскочило наружу, но никто не обратил на него внимания, несмотря на легкие оптические искажения, которые выдавали этот маневр. Зуммеры капсул, как по команде взревев последний раз, начали 10-секундный обратный отсчет. Быстро удаляющееся существо никак не отреагировало на раздавшийся за его спиной взрыв.